Глава 10. Национальная река. На следующее утро, на рассвете, довольно плотный туман тяжело навис над рекой. Часть паров, насыщавших воздух, сгустилась под действием ночной прохлады и покрыла густым облаком поверхность вод. Однако лучи солнца вскоре пронзили эти клубящиеся массы, и туман растаял под оком сияющего светила. Очистились затуманенные берега, и Уаикато предстала во всей своей утренней красе. Узкая длинная коса, поросшая кустарником, заканчивалась у слияния двух рек острым мысом. Более бурная Вайпа мчалась на протяжении четверти мили, не сливаясь с Уаикато, но могучая спокойная река все же брала верх над бурливой рекой, поглощала ее и плавно увлекала к тихому океану. Когда туман рассеялся, то на реке показалась пирога, поднимавшаяся вверх по течению. Это была лодка длиной в 70 футов, шириной в 5 и глубиной в 3 фута, целиком выдолбленная из местной ели кахикатеа с приподнятой передней частью, подобно венецианской гондоле. Дно ее было устлано сухим папоротником, пирога быстро скользила на 8 веслах. На корме ее сидел человек, управляющий лопатообразным веслом. Это был туземец высокого роста, лет 45, широкогрудый, мускулистый, с мощными руками и ногами. Выпуклый лоб, изборожденный глубокими морщинами, свирепый взгляд, мрачное выражение лица придавали ему грозный вид. То был один из виднейших вождей маорийцев. Об этом можно было судить по искусной татуировке, покрывавшей его лицо и тело. От ноздрей его орлиной формы носа расходились спиралью две черные линии, окружавшие желтые глаза и затем терявшиеся на лбу под пышной шевелюрой. Его рот, обнажавший два ряда ослепительно блестящих зубов, был также окружен пестрыми, изящными завитками татуировки, спускавшейся на подбородок и на могучую грудь маорийца. Эта татуировка моко новозеландцев является знаком высокого отличия. Такой почетной росписи достоин лишь тот, кто отличился в нескольких боях. Причем рабы и простонародье не имеют права на моко. Знаменитых вождей узнают по законченности, по тонкости и по характеру рисунка, который часто изображает животных. Некоторые туземные вожди раз по 5 подвергают себя мучительной процедуре моко, и чем знатнее в Новой Зеландии человек, тем больше он изукрашен. Дюмон Дюрвиль сообщает любопытные подробности об этом обычае. Он заметил, что моко играет среди туземцев ту же роль, что гербы среди знатных родов Европы. Однако существует и разница, а именно, в то время как герб европейца свидетельствует о том, что основатель рода имел какие-то заслуги, которых впоследствии могут и не иметь его потомки, моко удостоверяет только личные качества и храбрость того, кто им украшен. Кроме того, татуировка маорийца, помимо внушаемого ею почтения, несомненно полезна, ибо утолщает кожные покровы и делает их менее восприимчивыми как к перемене погоды, так и к беспрестанным укусам москитов. Что касается вождя, правившего лодкой, то его знатность не внушала сомнений. острая кость альбатроса, употребляемая маорийскими татуировщиками, глубоко пробороздила 5 раз тесными узорами его надменное лицо. Он был закутан в плащ, сотканный из растения формиум и отделанный собачьими шкурами. Повязка, которой он был опоясан, еще хранила следы крови недавних сражений. В удлиненные мочки ушей вдеты были серьги из зеленого нефрита, а на шее висело ожерелье из пунаму, священных камешков, очень чтимых суеверными новозеландцами. Рядом с вождем лежало английское ружье и пату-пату, нечто вроде топора изумрудного цвета с двойным лезвием 18 дюймов длины. Подле вождя сидело 9 менее знатных воинов, но столь же сурового вида и вооруженных. Некоторые, казалось, еще страдали от недавно полученных ран. Все сидели неподвижно, завернувшись в плащи из формиума. 3 свирепые собаки лежали у их ног. Гребцы были, по-видимому, рабами или слугами вождя. Гребли они с большой силой против не очень сильного течения и плыли довольно быстро. А посредине пироги сидели, прижавшись друг к другу, 10 пленных европейцев. Ноги у них были связаны, но руки свободны. То были Гленарван, Эллен, Мэри Грант, Роберт Паганель, майор, Джон Манглс, Стюарт и оба матроса. Накануне вечером маленький отряд, заблудившись в густом тумане, расположился на ночлег среди многочисленного отряда туземцев. Около полуночи спавших путешественников взяли в плен и перенесли на пирогу. До сих пор маорийцы ничего дурного им не сделали, но сопротивляться уже было бесполезно, ибо их оружие и боевые припасы находились в руках дикарей, и пленников тотчас же пристрелили бы из их собственных ружей. Из английских отрывочных слов, проскальзывавших в разговорах туземцев, пленники поняли, что это маорийцы, разбитые английскими войсками, и они пробираются к верховьям Уайкато. Их вождь, оказав упорное сопротивление 42-му полку, потеряв во время сражения лучших бойцов, возвращался теперь на берега этой реки, чтобы навербовать новое войско и идти с ним на соединение с неукротимым Вильямом Томпсоном, не перестававшим бороться с завоевателями. Этот вождь носил зловещее имя Кайкуму, что на туземном наречии значит «тот, кто пожирает врага». Он был отважен, смел, но его жестокость не уступала его доблести. Ждать пощады от такого человека не приходилось. Его имя было хорошо известно английским солдатам, и за его голову губернатором Новой Зеландии недавно была обещана денежная награда. Это страшное несчастье обрушилось на Гленарвана как раз тогда, когда он был почти на пороге столь желанного Окленда, откуда прямым рейсом можно было вернуться в Европу. Однако, глядя на холодное и спокойное лицо Гленарвана, никто не подумал бы, что он переживает такие муки. Он никогда не падал духом при тяжелых обстоятельствах. Он понимал, что должен служить опорой и примером для жены и спутников, и готов был умереть первым, если его смерть улучшит их положение. Перед лицом грозной опасности этот мужественный человек ни на одно мгновение не раскаялся в своем великодушном порыве, увлекшем его в эти дикие края. Спутники Гленарвана были достойны его. Они разделяли его благородные мысли, и по их гордым, спокойным лицам нельзя было подумать, что они плывут навстречу ужасной смерти. По совету Гленарвана они сговорились выказывать полнейшее равнодушие ко всему происходящему. Только такое поведение могло внушить дикарям уважение. Дикарям вообще, а маорийцам особенно, присуще чувство собственного достоинства, никогда не покидающее их. Они уважают того, кто заставляет своим хладнокровием и мужеством уважать себя. Гленарван знал, что подобным поведением он и его товарищи избавят себя от грубого обращения. С момента отплытия маорийцы, малоразговорчивые, как все дикари, едва перекинулись несколькими фразами. Однако Гленарван понял, что английский язык им знаком. Он решил спросить новозеландского вождя, какую участь тот им готовит. «Куда ты везешь нас, вождь?» — спросил он Кайкуму голосом, в котором не слышалось ни малейшего страха. Вождь холодно посмотрел на него и промолчал. «Что собираешься ты сделать с нами?» — снова спросил его Гленарван. Глаза Кайкуму блеснули, и он важно ответил: «Обменять тебя, если твои захотят взять тебя, убить тебя, если они откажутся». Гленарван не стал больше задавать вопросов, но в его сердце затеплилась надежда. Он понял, что какие-то маорийские вожди попали в плен к англичанам, и туземцы попытаются вернуть их путем обмена. Следовательно, какой-то шанс на спасение существовал, и положение пленников не являлось столь отчаянным. Тем временем лодка быстро плыла вверх по реке. Паганель, которого природная живость заставляла легко переходить от одной крайности к другой, воспрянул духом. Он говорил себе, что маорийцы избавили их от необходимости самим добираться до английских аванпостов и что плен послужит им в этом смысле на пользу. Таким образом, примирившись со своей судьбой, географ принялся следить по карте за тем путем, по которому несла величественная Уайкато свои воды. Леди Эллен и Мэри Грант, всячески подавляя свой ужас, вполголоса беседовали с Гленарваном, и самый опытный физиономист никогда не догадался бы по лицам этих женщин, какие душевные муки терзали их. Уайкато является, так сказать, национальной рекой Новой Зеландии. Маорийцы гордятся ею и любят ее, как немцы — Рейн, а славяне — Дунай. Эта река несет свои воды на протяжении 200 миль по самым плодородным и красивым местностям Северного острова, провинциям Веллингтон и Окленд. Ее именем называются все прибрежные туземные племена, неукротимые и неукрощенные, которые все как один восстали против захватчиков. По реке Уайкато почти не плавают иноземные суда. Лишь пироги островитян рассекают своими высокими носами ее волны. Только немногие туристы отваживаются плыть среди ее священных берегов. А верховье у Аекато является запрещенной зоной для нечестивых европейцев. Паганель знал, как чтят туземцы эту великую новозеландскую реку. Ему было известно, что ни один естествоиспытатель не поднимался по Уайкато выше ее слияния с Вайпа. Но куда же заблагорассудится Кайкуму увести своих пленников? И географ не смог бы угадать этого, если бы часто повторяемое вождем и его воинами слово «Таупо» не привлекло его внимания. Он посмотрел на карту и увидел, что название это относится к озеру, знаменитому в географических летописях. Расположено оно в самой гористой части острова, на юге провинции Окленд. Уайкато вытекает из этого озера. Географ определил по карте, что расстояние между озером и местом слияния с Вайпа около 120 миль. Паганель попросил Джона Манглса на французском языке, чтобы не быть понятым дикарями, определить скорость движения их лодки. Молодой капитан определил ее примерно в 3 мили в час. «В таком случае, — сказал географ, — если мы будем останавливаться на ночь, то наше путешествие продлится около 4 дней». «А где расположены английские посты?» — спросил Гленарван. «Это трудно сказать», — ответил Паганель. «Однако военные действия сосредоточились в провинции Таранаки, и, по всей вероятности, войска скопились под ту сторону озера, на противоположном склоне гор, там, где находится очаг восстания». «Будем надеяться, что это так», — промолвила леди Эллен. Гленарван с грустью посмотрел на свою молодую жену, на Мэри Грант, на этих несчастных женщин, находящихся во власти свирепых туземцев и увозимых в дикий край, где на помощь им не мог прийти ни один человек. Но, заметив устремленный на него взгляд Кайкуму, Гленарван, осторожности ради и не желая, чтобы вождь догадался, что одна из пленниц его жена, подавил свое волнение и с наигранным равнодушием стал глядеть на берега реки. Пирога прошла, не останавливаясь, мимо бывшей резиденции короля Потатау, расположенной в полумиле от слияния рек. Никакая другая пирога не бороздила вод у Аекато. Несколько разрушенных хижин, видневшихся там и сям по берегам, свидетельствовали о недавних ужасах войны. Прибрежные поселения казались покинутыми, берега были пустынны. Лишь водяные птицы нарушали грустную тишину этих безлюдных мест. То в воздух взвивалась и исчезала за деревьями та парунга, болотная птица с черными крыльями, белым брюшком и красным клювом, то матуку, неуклюжая, глупая на вид цапля пепельного цвета, и красивая цапля Котуку, белая с желтым клювом и черными ногами, спокойно смотрела на проплывавшую пирогу. А там, где высокие крутые берега указывали на глубину реки, сидели чайки-мартыны, котаре на языке маорийцев, подстерегая крошечных угрей, миллионы которых кишат в новозеландских реках. В кустах над самой водой охорашивались при первых лучах солнца гордецы удоды и прелестные куры-султанки. Весь этот мирок пернатых спокойно наслаждался жизнью и отсутствием людей, которых изгнала или уничтожила война. В этой части Уайкато течет, широко разлившись среди необозримых равнин, но ближе к верховью холмы и горы как бы сжимают долину, в которой река проложила себе русло. В 10 милях от слияния рек, судя по карте Паганеля, на левом берегу должен был находиться приток Кири-Кириро, и действительно, там он оказался. Но Кайкуму не остановился здесь. Он велел дать пленникам их собственные съестные припасы, захваченные маорийцами во время ночного нападения. Что же касается самого вождя, его воинов и рабов, то они довольствовались своей обычной пищей, съедобным папоротником, печеными кореньями и картофелем капанас, в изобилии разводимым на обоих островах. Мяса за трапезой маорийцев не было, а мясные консервы пленников, видимо, нисколько их не прельщали. В 3 часа дня на правом берегу реки показались первые отроги горной цепи Покаро-Рендж, похожие на разрушенные крепостные стены. На остроконечных вершинах местами виднелись развалины Па, старинных укреплений, некогда воздвигнутых на неприступных местах маорийцами. Они напоминали огромные орлиные гнезда. Солнце уже скрывалось за горизонтом, когда пирога причалила к крутому берегу, заваленному пемзовыми камнями вулканического происхождения, нанесенными сюда водами Уайкато. В этом месте росло несколько деревьев, под которыми показалось удобным раскинуть лагерь. Кайкуму приказал высадить на берег пленников. Мужчинам связали руки, но женщин оставили свободными. Всех поместили в центре лагеря, а вокруг разложили костры, образовавшие непреодолимую огненную преграду. Еще прежде, чем Кайкуму сообщил пленникам о своем намерении обменять их, Гленарван и Джон Манглс обсуждали различные способы бегства из плена. То, что невозможно было сделать, находясь в пироге, они надеялись осуществить на берегу во время привала, пользуясь ночной темнотой. Но после разговора Гленарвана с новозеландским вождем было благоразумнее отказаться от побега. Следовало запастись терпением. Обмен пленными представлял больше шансов на спасение, чем рукопашная схватка или бегство сквозь неведомый край. Несомненно, могло возникнуть множество обстоятельств, которые задержали бы переговоры об обмене или даже помешали бы им, но все-таки наилучшим исходом было ждать результата этих переговоров. В самом деле, что могли сделать 10 безоружных людей против 30 вооруженных дикарей? К тому же Гленарван предполагал, и он не ошибался, что какой-то видный вождь племени Кайкуму был захвачен в плен и что его соплеменники во что бы то ни стало хотят освободить его. На следующий день пирога понеслась вверх по реке с еще большей скоростью. В 10 часов она ненадолго остановилась у впадения в Уайкато по Хайвене, маленькой речке, извивавшейся по равнинам правого берега. Здесь к пироге Кайкуму присоединилась еще одна пирога с 10 туземцами. Воины еле обменялись приветствиями «Айре-майра», что значит «доброго здоровья», и обе пироги поплыли рядом. Вновь прибывшие маорийцы видимо, недавно сражались с английскими войсками. Об этом свидетельствовала их одежда, вся в клочьях, их окровавленное оружие, их еще кровоточащие раны. Воины были мрачны, молчаливы. Со свойственной всем диким народам сдержанностью они сделали вид, что не обращают никакого внимания на европейцев. В полдень на западе показались вершины Маунгато-Тари. Долина, по которой протекала Уайкато, начала сужаться, и могучая река, стиснутая крутыми берегами, бушевала, словно горный поток. Но гребцы только сильнее налегали на весла, сопровождая свои движения дикой мелодией, ритм которой совпадал со взмахами их весел, и пирога быстро мчалась по пенящимся волнам. Стремнина осталась позади, и Уайкато по-прежнему плавно понесла свои воды между крутыми берегами. Под вечер Кайкуму приказал причалить к крутому узкому берегу, к которому отвесно спускались первые отроги гор. Там уже располагались на ночлег человек 20 туземцев, также высадившихся из своих пирог. Под деревьями пылали костры. Какой-то вождь, столь же знатный, как Кайкуму, не спеша подошел к нему и дружески его приветствовал, проделав шонгуи, то есть потерся носом о его нос. Пленников поместили посредине лагеря и приставили к ним на всю ночь бдительную стражу. На следующее утро продолжался тот же длительный путь вверх по течению Уайкато. Из мелких притоков выплывали все новые пироги, на которых сидело воинов 60. Очевидно, это были участники последнего восстания, которые, так или иначе, пострадав от английских пуль, возвращались теперь к себе в горы. Порой из плывших гуськом пирог поднимался голос певца, певшего патриотический гимн, призывавший маорийцев на борьбу с захватчиками. «Папарати вадитиди и дунганей!» Звучный голос певца будил эхо в горах, и после каждой строфы туземцы хором подхватывали воинственный припев, ударяя себя в грудь, точно в барабаны, а гребцы в такие минуты с новой силой налегали на весла, и пироги, преодолевая течение, летели по водной поверхности. В этот день на Уайкато можно было наблюдать любопытное явление. Около 4 часов пополудни пирога, управляемая твердой рукой Кайкуму, смело, не замедляя хода, вошла в узкое ущелье. Стремительный поток яростно хлестал, а многочисленные подводные скалы и опасные для лодок островки. Перевернись, пирога, и всех постигла бы верная гибель, ибо спасения искать было негде. Всякий, кто осмелился бы ступить на кипящую прибрежную тину, неминуемо погиб бы. Дело в том, что Уайкато текла здесь, среди тех горячих источников, которые издавна привлекали к себе внимание туристов. Окись железа окрашивала в буро-красный цвет прибрежный ил, на котором не было ни одной пяди твердой земли. Воздух насыщен был едким запахом серы. Туземцы легко переносили его, но пленники сильно страдали от удушливых испарений, поднимавшихся из расщелин почвы, выделяясь из пузырей, которые лопались под напором подземных газов. Но если обонянию трудно было освоиться с этими серными испарениями, то взор мог лишь восхищаться этим величественным зрелищем. Пироги нырнули в густое облако белых паров. Их ослепительно белые завитки нависали куполами над рекой. По берегам сотни гейзеров то курились парами, то били фонтанами воды, и, глядя на эти разнообразные каскады пара и воды, казалось, будто они созданы рукой человека и управляются скрытым механизмом. Вода и пар, смешиваясь в воздухе, переливались на солнце всеми цветами радуги. В этом месте у Айкато течет по зыбкому ложу, непрерывно кипящему под действием подземного огня. Невдалеке, к востоку от реки, на берегах озера Ротаруа, ревут горячие ключи и дымящиеся водопады Ротомахана и Тетарата, исследованные некоторыми отважными путешественниками. Вся местность изобилует гейзерами, кратерами и сопками. Через них извергается избыток газов, не находящий исхода через узкие кратеры Тонгариро и Вакари, двух действующих вулканов Новой Зеландии. Две мили пироги плыли под сводом серных испарений, клубившихся над водой. Внезапно на смену серному облаку повеяло струей чистого, свежего воздуха, который принес облегчение задыхавшимся пленникам. Район серных источников остался позади. До конца дня пироги, благодаря могучим усилиям гребцов, преодолели еще две стремнины — Гипапатуа и Таматеа. Вечером Кайкуму остановился на ночлег в сотни миль от слияния Вайпы и Уаикато. Река, которая до сих пор закругляясь текла к востоку, в этом месте вливалась в озеро Таупо, как огромный водопад в бассейн. На следующее утро на правом берегу реки показалась гора. Жак Паганель, справясь по карте, выяснил, что это гора Таубара, вышиной в 3000 футов. В полдень вся вереница пирог вплыла в озеро Таупо через один из рукавов реки. Туземцы восторженно приветствовали лоскут, развивавшийся на крыше хижины. То был их национальный флаг.